Хьюго пил чай, сильно нахмурившись. Глубокая складка пролегла по его лбу. Похоже, Джаспер поднял перчатку и так ожесточенно, что дуэль между ними может завершиться лишь полным поражением одного из них. Прежде всего необходимо защитить Хлою, это самое главное. Только когда она будет в полной безопасности, Хьюго сможет вступить с ним в схватку. Значит, Хлое нужно срочно подыскать мужа. «Ну так что мы будем делать?» — спросила она. «Мы же не позволим, чтобы ему все сошло с рук. А что ты предлагаешь?» Он слегка улыбнулся, заметив напряженное, мстительное выражение ее лица. «Сомневаюсь, что он подпустит тебя настолько близко, чтобы ты могла воткнуть ему нож между ребер. Надо сжечь стога его соломы», — быстро ответила Хлоя. «Отплатим той же монетой. Но мы никому не причиним боли», — добавила она, и в глазах ее вновь заблестели слезы. «Что было бы, если бы ты спал? Или если бы мы не проснулись? Или опоздали бы?» «Но ведь ничего этого не произошло», — сказал он успокаивающе. «Не стоит расстраиваться из-за того, что могло бы быть, но так и не случилось. Но Росинанта больше нет. Для него давно уже все было кончено». Внезапно он встал, и голос его стал строгим. «Ты похожа на трубочиста. В таком виде нельзя ложиться спать». «Как это?» — начала она, но он уже вышел из кухни. Хлоя, устало откинувшись на стул, потихоньку допила успокаивающий напиток и зевнула. «Я засыпаю на ходу». «Ты пойдешь в постель тогда, когда помоешься», — проговорил показавшийся в дверях Хьюго. Он принес коричневый бархатный халат, который она уже надевала раньше, толстое полотенце и кусок мыла. Хьюго поманил ее. «Пойдем, девочка. Будет немного прохладно, но мы закончим быстро». «О чем ты говоришь?» Хлоя была озадачена. Его глаза блестели как-то подозрительно. «Скоро узнаешь», — ответил он. Блеск его глаз усилился, а губы растянулись в улыбке. Хлоя насторожилась. Самюэль встал. «Я отправляюсь спать», — неторопливо произнес он. «Нет, не уходи, Самюэль». Хлоя протянула руку, чтобы задержать его. Он взглянул на нее и покачал головой. «Сэр Хью прав. Ты просто настоящий маленький трубочист. А ведь ты выглядела бы иначе, если бы не отправилась на конюшню». «Я думала, ты на моей стороне», — запричитала Хлоя. Самюэль, хмыкнув, вышел из кухни. «Пойдем, девочка», — вновь позвал ее Хьюго. «Время купаться». Хлоя продолжала упрямиться, уцепившись за спинку стула, и подозрительно смотрела на Хьюго. «Я не хочу купаться». «О, ты ошибаешься. Тебе срочно нужно выкупаться». Он направился к ней мягким, но решительным шагом, и она попятилась. «Что ты собираешься делать?» «Окатить тебя из насоса», — с готовностью откликнулся он, легко подхватывая ее на руки. «Но вода ледяная», — завизжала Хлоя. «Ночь теплая», — заметил он, ободряюще, что, впрочем, совершенно не успокоило Хлою. «Отпусти меня! Я хочу спать, Хьюго!» «Ляжешь? Обязательно ляжешь». Всему свое время он вынес ее во двор. «Очень скоро мы оба отправимся спать». Услышав это, Хлоя прекратила извиваться. Несмотря на усталость и волнение минувшего дня, она поняла, что могут означать эти слова. «Почему нельзя нагреть воды и принять ванну?» — осторожно спросила она. «Это займет слишком много времени». Он опустил ее у насоса, но продолжал держать за руку. «И теплая ванна была бы слишком мягким наказанием за твое упрямое и своевольное поведение. Ты должна была понимать, что если кинешься в самое пекло, то выйдешь оттуда трубочистом». Отпустив руку, он рывком сорвал с нее ночную рубашку, и она оказалась обнаженная. «Трубочисты обожают холодный душ», — продолжал он, работая ручкой насоса. Поток холодной воды обрушился на Хлою, и она завизжала. Он бросил ей кусок мыла. «Мойся!» Хлоя подумала было выскочить из-под ледяной воды и кинуться в дом. Но потоки грязи, стекавшие под напором воды, убедили ее, что у нее нет выбора. Придется вытерпеть эту пытку. Она заплясала на месте, пытаясь согреться, затем нагнулась, подняла кусок мыла и начала мыться по-настоящему. Хьюго наблюдал за ней со смехом, испытывая при этом нараставшее возбуждение. Движение ее изящного тела, посеребренного лунным светом, заставили бы согрешить и монаха. Она стремилась побыстрее закончить эту неприятную для нее процедуру. Движения ее были лишены манерности и продуманности, а это вызвало у Хьюго еще большее возбуждение. «Я ненавижу тебя!» — закричала она, бросив мыло на землю. «Прекрати качать! Я уже чистая!» Все еще, смеясь, он отпустил ручку. «Какое очаровательное зрелище, девочка!» «Я ненавижу тебя!» — повторила она, стуча зубами, и нагнула голову, чтобы отжать намокшие пряди. «Вовсе нет!» — он накинул толстое полотенце ей на плечи. «Мне никогда не доводилось наблюдать за столь соблазнительной купальщицей!» Он стал энергично растирать ее, возвращая живительную силу и тепло ее холодной чистой кожи. «Я не пыталась выглядеть соблазнительно», — проворчала она уже более спокойно, поскольку комплимент обрадовал ее. «Да в этом-то и состоит особое очарование», — признался он, осмотрев ее сверху донизу. «Но, надеюсь, в следующий раз ты как следует подумаешь, прежде чем броситься, сломя голову, навстречу опасности, моя упрямица». Хлоя прекрасно знала. Случись что-либо подобное, она поступит так же. Однако вряд ли было разумно бесконечно спорить об этом, особенно сейчас, когда он так нежно растирал ее. Тепло волнами разливалось по ней, и хотя кожа была все еще холодной, ее разгоряченная кровь бурлила. Наконец Хьюго отбросил полотенце и завернул ее в коричневый халат. «Беги в дом и налей себе немного рома. Волосы можешь высушить у плиты. А я пока тоже помоюсь». «Да?» — Хлоя приподняла бровь. «Думаю, тебе будет удобней, если я поработаю насосом». Она показала ему ладони с мозолями. «Я уже научилась. И, кроме того, я имею право на месть или на удовольствие». Хьюго улыбнулся и снял одежду. «Ну тогда делай свое черное дело, девочка». Он стоял к ней лицом. Она видела, что он возбужден. Глаза его сверкали вызовом. С довольным смешком она обрушила на него струю воды. Хьюго не дрогнул под ледяным потоком, поскольку много раз обливался холодной водой на палубе корабля. Секрет состоял в том, чтобы настроиться. Предыдущим утром, когда Хлоя опрокинула на него кувшин, он не ожидал, что вода окажется такой холодной. С намеренной серьезностью он мылся, пока она работала насосом, и не пытался отвернуться от ее любопытного взгляда. Она старательно качала воду, но глаза ее сверкали в предвкушении их предстоящей близости. «Достаточно!» Он поднял руки, требуя, чтобы она остановилась. «Спектакль окончен. Передай мне полотенце». Хлоя засмеялась и еще несколько раз нажала на ручку насоса. Хьюго выскочил из-под струи и схватил сырое полотенце. «Ты напрашиваешься на новые неприятности, маленькая Хлоя. Ну-ка быстро в дом, если только не хочешь искупаться снова». Он угрожающе шагнул к ней, и с притворным криком ужаса она побежала в дом, направляясь в комнату Хьюго, где тут же прыгнула в постель, нырнув в простыни. Когда минут через пять он вошел в спальню, она лежала в кровати, натянув простыню до подбородка. Ее васильковые глаза были наполнены той глубокой чувственностью, от которой Хьюго всегда моментально вспыхивал. «Доброе утро, сэр Хьюго!» Она отбросила простыню, открыв свое обнаженное тело, матово светившееся в предрассветных лучах. «Доброе утро, малышка!» Он сбросил полотенце и присоединился к ней.